После окончания выступления девушка подошла, взяла меня за руку и с улыбкой прижалась к моей груди, а я, подмигнув хмурым неудачникам, сопроводил ее к дальнему столу, где до самого интересного действия ухаживал, как джентльмен. Ух, какая она потом была страстная полночи и кусачая. Глава 6. Адская горе. Ну что, адского утречка, Максим, готов к пруду и обороне? Блистал улыбкой рогатый краснокожий демон в очках, поправляя рукав белой рубашки. Он сел в мягкое кресло, а его пикообразный хвост взлетел вверх рядом с головой. Я лежал перед ним на каком-то стеклянном решето, а подо мной плескалась в резервуаре жидкость. Вокруг был сизый непроглядный туман, словно мы находились на болотах, да и близкие звуки тонущих людей вокруг создавали именно унылое болотное впечатление. Но особенно досаждал кашель и жалобный вопль новенькой девушки рядом. «Нет, пожалуйста, хва!» – закричала она, и ее голос утонул в булькающих звуках. Однако это был именно цех с антуражем болот. Где-то там, недалеко, есть выход в демонические коридоры. Иллюстрация 6.1. «Попрудить готов, товарищ начальник Фергус!» – вздохнул я, но тут же улыбнулся и вожделенно спросил. «А пожрать дадите?» – на что демон усмехнулся и, поправляя на носу очки, – достал откуда-то снизу пластиковый контейнер с едой, с бутербродами, между кусками хлеба которых просматривалось что-то человеческое и удлиненное. Как всегда, в столовой поутру французские сэндвичи с женскими пальчиками. «Будешь?» – спросил он, хитро улыбнувшись, и так зная ответ. «Да где они французские?» «Мля», не выдержав, рявкнул я и стал дрыгаться в оковах. «Почему ваш адский повар утром делает закуски с человечиной? Это дискриминация. Я человерианец». Обиженно добавил я демону и отвернул голову, отчего мой оператор станка аж хрюкнул со смеху. «Вы, Максимка, я запишу это слово», — довольно пробасил он и, усмехаясь, чуть нагнулся ко мне. «А это повариха, кстати, красотка, Эльзой зовут. Ее перевели из гиены огненной, и она тут надолго. Но если у меня получится завлечь ее на свидание, то так уж и быть, замолвлю за тебя словечко». Демон отложил контейнер сбоку моего стола и с лязгом металла убрал упоры, что держали решето, на котором я лежал. Мое тело моментально ухнуло в воду. Вот только это была не вода, а чистейший спирт. Все тело обожгло льдом, а части тела, уши, глаза, нос и пах начали невыносимо гореть. Ни вздохнуть, ни пернуть. Кроша зубы, я выпустил воздух и на счет три сделал глубокий вдох, чтобы поскорее сдохнуть. Разумеется, в аду, на третьем кругу в отделе пьяниц, сдохнуть нельзя, но вот когда ты пародируешь умирающую рыбку, а взор заволакивает темная пелена, то сознание переходит в полуобморок, боль притупляется. Мой фрезеровщик говорит, что так больше получается добыть сырой энергии души, что напрямую зависит от интенсивности таких мучений за день. Когда мое призрачное сердце перестало биться, а сознание уплыло, показывая статично размытую картинку во спирту, мой интеллигентный мучитель поднял решето, а через минуту я ожил и стал кашлять, выплевывая из легких и из задницы пахучий спирт. «Кхе-кхе, я сомневаюсь, кхе-кхе, в ваших охмурительных способностях», не переставая кашлять, выдавил я. «На обед-то все нормально будет, на то здесь и мучают чревоугодников и пьяниц. Жрать не дают, хотя присутствует дикий голод, а для пьяниц плюсом вот такие спиртовые ванны, от которых ты не пьянеешь, но чувствуешь весь спектр лютого воздействия спирта на организм. Это мой работник меня тут балует, так как я с ним в крайне хороших дружеских отношениях. Зря. Это в твоих интересах помолиться сатане. В моих жилах течет кровь инкуба», — оскалился он. «А в обед будет твое любимое, сладко-острые булочки с саванными яблочками», — добавил демон, и я в удивлении обернулся. «Господин начальник, а можно побольше, да за них я сам себя топить буду. Только руку развяжите». Начал я суетиться, на что демон хмыкнул. «Топить он будет. Вам только дай волю, грешникам, утопиться и пролежать до конца смены без дела. Еще и мне в конце квартала влетит за недостачу сырой энергии». На что я сделал искренне возмущенное лицо. «Да вы спросите у своего сменщика, Зубина. Я себя ответственно топил, пока его диарея хватало, что аж под сранделем взрывалось». Со всей серьезностью ответил я, на что демон загоготал с новой силой. «Да вы заколебали там ржать и пидеть, Фергус. Я новый номер хеллбоя купил. Ко всем сатанистам не интересно вас слушать», — рявкнул какой-то грубый бас из тумана, и мой оператор обернулся на голос. «Не кипятись, дружище Кадмус, сейчас будем работать. Только не забрызгай грешницу со своим журналом», — крикнул он в туман. С ухмылкой он повернулся ко мне, наклонился и полушепотом заговорил. «Скажу тебе по секрету, Максимка, если Зубин продолжит бегать срать от хитрожопости, то на следующий год, из-за недостачи, его понизит на второй круг. Он вообще второгодник с четвертого», — оскалился он, показывая свои острые в два ряда зубы. «Да ну, пис, врешь же», — запнувшись, ошалело выдал я. «Крест не дам и демоны не врут», — улыбаясь, подмигнул он. «С тебя несколько смешных анекдотов в обед, за булки». Гоготнул он и с лязгом опять отправил меня в спиртовой раствор, пародировать пьяную рыбку. «Упля!» — шикнул я, резко подскакивая ото сна на песках. Я сел на задницу, схватился за подбородок, устремил взгляд вдаль и стал думать. «Да это просто офигеть! Уже который раз мне снятся эти сны с интеллигентным демоном, но только сейчас я отчетливо вспомнил свое имя. Максим Евгеньевич Фокин». Попробовал я его на язык и слегка скривился. «Да, родное, но не нравится. Алк, лучше», — буркнул я и упал спиной на песок. Уже прошло где-то дней 40 с момента моего знакомства с местным алкоголем. И самое забавное, что он ускорил лечение моей амнезии. Причем если я нажираюсь в интеллигентное свинище, то поутру постоянно появляюсь на песках, но уже с новыми знаниями о моей прошлой жизни. Какие-либо подробные подробности я не помню. Только смутное детство, не совсем веселая школа, очень веселый институт, хмурое лицо жены и счастливая мордашка маленькой дочери. Но вот их имена я не помню, и от этого грустно. А еще, если сделать выдающиеся детективные расчеты и учесть мои сны воспоминания ада, то я умер. Да как так-то, я хотел быть вечно молодым и вечно пьяным, а не меняющим зомби тела душнилой. Хотя, если так подумать, умер я вроде в 25. Промучился в аду, по-моему, лет 5, а потом год-полтора пробегал здесь безмозглым зомби. Так что я пусть и душнила, но мне в районе тридцатника. Значит, пока молодой душнила. Но вот каковы обстоятельства того, что я оказался тут, до сих пор непонятно. И почему мне вообще отшибла память, если, оказывается, есть загробная жизнь, и после смерти ты себя осознаешь. Может, типа это мой рай? Мысленно предположил я и тут же отмел этот бред. Дага, сейчас, такой рай разве что на девятом кругу ада, фыркнул я вслух. Но я точно помню, что тот очкастый демон говорил, что я почти святейший человек, только чуточку пьянь позорная. Мол, несколько лет отмучаюсь и попаду в рай, кайфовать на облачках. Вот только в этом промежутке что-то пошло не так, да и вообще, как я умер в столь юном возрасте. Ладно, нахер эти кошмары атеиста-либерала. Всему свое время, вздохнул я и прикрыл глаза. Сконцентрировавшись, я вошел в режим медитации и достал из центра груди что-то похожее на живительную энергию. Она постепенно окутала все мое тело, и я словно улетел к своему телу в темноту. Всего мгновение, и я открываю глаза в своей кровати, в комнате на высотке. Первый раз, по пьянке, после страстной ночи со Смиральдой, я попал на пески и опять начал паниковать. Не заснуть не мог, и вообще ничего не мог. Просто сидел на песках и жалел себя. Но потом мне пришло в голову помедитировать, тогда-то опытным путем. Я отыскал выход из песков, и это оказалось просто, как велосипед. Нужно было всего лишь представить, как мое духовное тело растворяется и переносится обратно, в реальное. А еще я приятно удивился, что 8 часов на песках равняются часу в реале. Очень удобная штука, когда надо о чем-то длительно поразмышлять. «Алк, просыпайся, живо!» Раздался крик долы и частые стуки. Я подскочил прямо в трусах и, открыв дверь, увидел обеспокоенную подругу. «Дорогая, я и Смиральде не изменяю, но так уж и быть, минет не. Твоя мертвичка померла, перебивая меня», — выдала долы. «Эн не понял, как?» — ошалело спросил я. Все веселье сдуло как смрадной вонью. Я быстро развернулся и стал натягивать штаны. Без понятия, только начало умываться, как на наладонник пришло тревожное сообщение от меданализатора. Я ее проверила, признаков жизни больше нет, вообще никаких, прокомментировала она, отчего я еще быстрее накинул рубаху и влетел в тапочки. «Пойдем», сказал я и вышел в коридор первый. Где-то с неделю назад я решил проделать эксперимент. Нужно было доставить какого-либо зомби наверх, чтобы поглядеть, может ли мой коллега излечиться от вируса. Подробности того, что зомби чувствует на такой высоте, своей подруге я рассказал уже давно, а потому мои начинания Далаи поддержала на все 100, но похихикивая, сказала, чтобы я пригласил сюда свою девушку, которую давно прозвал Эсмеральдой. Первый раз, Когда я доставил ее по лестнице на 26 этаж, по паспорту здания, кстати, это 250 метров над уровнем моря, она начала откровенно паниковать и с жалобным мычанием вцепилась в меня. Ее даже не привлекал запах Далии, что спряталась в 15 метрах за углом коридора. А через полчаса Эсмеральда замертво упала на пол. Быстро схватив ее на руки, я спустился ниже, на 20 этаж, и только через час она более-менее ожила. Следующим этапом мне пришлось раздобыть медицинское оборудование. Далии до апокалипсиса работала медсестрой в больнице, так что точно знала, что конкретно понадобится для следующего эксперимента. Однако отпускать меня на улицу она не хотела. Пришлось ее заверить, что гопники мне больше не страшны. Во-первых, была уже зима, а на улице стабильные минус 15. На моей памяти, рогатые при холоде стремятся под землю. Ну а во-вторых, я питаюсь в основном только соком ряка. Не знаю почему, но гопники теперь меня не трогают. Как я это узнал? Все просто, мои запасы бухла быстро закончились меньше чем через неделю, и я был вынужден под страхом смерти отправиться за добавкой в тот самый магазин. По дороге я и встретил одного рогатого. Для храбрости я прямо перед ним всадил последнюю пачку сока, расправил шире плечи, сказал писто тебе и быком попер на него. Видимо, даже гопники не любят связываться с пьяными. Чуть посторонившись, он пропустил меня по добру по здорову. А когда я пополнил стратегические запасы бухла, то даже Эсмеральду на сок подсадил. Она стала более доброй и почти перестала выносить мне мозг, что я бездарь ни хера не делаю. Или, мол, по ночам храплю и не даю ей спать. Спала теперь и даже зубами не клацала. В общем, сок ряка – это не только вкусная живительная влага и жратва, но и эликсир молодости, мудрости и спокойствия. Одни плюсы, как ни посмотри, да от него даже перегара нет. 5 дней назад, по дороге на другой конец города, я раздобыл работающий автомобиль и привез кучу медтехники. Даже умудрился привязать к крыше массивную медицинскую кушетку, напичканную непростой аппаратурой. На следующий день я уложил в нее Эсмеральду. Как по часам, она отрубилась, но оказывается не умерла, как нам сначала показалось, а впала в состояние зомбяческой комы. Дело в том, что тела моих коллег не совсем мертвые. Мы и так знали, что движение крови по телу зомби происходит, но очень медленно. У нас кровь гоняет не сердце, а печень и почки. Оттого мышцы у зомби шевелятся, и мы практически перестаем гнить, когда в теле собирается определенное количество специального трупного яда, что убивает ненужные бактерии. А у моей девушки даже поток не снизился, просто она впала в некое бессознание на такой высоте. Далее, моя булочка-медсестра вколола ей некие препараты и стала переливать какую-то синтетическую универсальную кровь. На следующий день с Эсмеральды стали слезать трупные пятна. Кроме губ и кругов под глазами, ее кожа начала приобретать здоровый оттенок. А позавчера мы с Далией даже нажрались из-за невероятной победы, непрямым массажем сердца. С помощью специального аппарата и катетеров мы запустили главный человеческий орган, и девушка задышала. Конечно, предварительно, под аппаратом искусственного дыхания, но все же, но это не совсем была победа. С помощью ручного сканера Далии определила, что отвечающие за сознание отделы мозга девушки полностью недееспособны, кроме ствола мозга, отвечающего за дыхание и сердцебиение. Вчера-то мы и отключили ее от аппарата жизнеобеспечения, так как она самостоятельно дышала. Далии даже меня просканировала и не смогла понять, как мой мозг функционирует. Вроде он полностью мертвый по составу, но происходят активные нейронные импульсы, причем во всех областях. Здраво рассудив, если я как-то смог возродить сознание, то и Эсмеральда сможет. Мы продолжили эксперимент. Правда, Далии с этим была не согласна, мол, мой мозг управляется духовной силой, а не биологией. И типа душа Эсмеральды уже давно у средства от изжоги, а ее место в теле может занять только такой же залетный дух, как я. Как бы я ни удостоверялся во всякой чертовщине, но верить в это не хотелось. «Черт, Далии, отцепи ее, пожалуйста», — попросил я, не отводя взгляда от моей брюнеточки, и нежно погладил ее по щеке. Моя подруга тут же начала суетиться и отключать катетер от ее тела, а я поглядел на голографический экран над кроватью. Не было не то что сердцебиения, а даже слабой зомбяческой перекачки крови печенью. «Готово. Что ты будешь делать?» — взволнованно спросила Далии. «Немедленно опускать вниз», — хмыкнул я и, подхватив брюнетку на руки, вышел из нашей оборудованной палаты. В душе образовалась ноющая тоска. Я так надеялся. Неужели все мои коллеги обречены быть ходячими недомертвецами? А особенно жаль было мою Эсмеральду. Среди тупых зомбаков она чем-то разительно от них отличалась. С этими мыслями я дошел по ступеням до седьмого этажа, из открытых дверей которого вышли три коллеги и сразу кинулись на меня, а точнее на ту, которую я нес в руках. Иллюстрация 6.2. «Вы чего, гомосеки рехнулись совсем?» — рявкнул я, отпинывая ногой первого лысого зомбаря на остальных. «А ну свалили! Это же своя, мляди!» Но меня никто не послушал, как всегда. Они резво встали и кинулись по новой. Быстро усадив Эсмеральду на ступени, я с ноги пнул одного и, схватив за башку другого, саданул его об стену. Третий же, перепрыгивая меня, схватил лодыжку девушки и вцепился в нее зубами. «Ну суки!» – заорал я, и по моему телу словно разлилась какая-то теплота. Со всего маха я долбанул об стену башку второй раз, со звуком отчетливого треска арбуза, и с размаху саданул ногой в затылок козлу, что трепал девушку за лодыжку. Схватив его чайник за подбородок двумя руками, я со всей дури потянул его на себя и с чавкающим звуком вырвал тупой хавальник вместе с куском позвонка. Третий кинулся поверх меня, суча своими клешнями в сторону девушки, но я его просто перехватил за шею в захват и сломал ее. Его тело обмякло, лишь челюсть продолжала безмолвно двигаться и клацать зубами. Со страхом схватив Эсмеральду на руки, я очень быстро спустился на шестой этаж и заперся в первой попавшейся комнате. На пятом и на третьем еще были коллеги, но также я мог их не заметить и на шестом. Как всегда, в открытой комнате была разруха и умеренный холод. Отапливался только наш 27 этаж. Помимо перевернутого стола, кресла и оборудования, здесь был вполне живой черный диванчик, куда я и уложил девушку. Сел рядом с ней и положил ее ноги себе на колени. Напряженно наблюдая за брюнеткой, я взглянул на ее медленно кровоточащую лодыжку и почувствовал дичайший голод. Ярость на самого себя ударила по мозгам, а по телу опять разлилась непонятная теплота и голод жалобно затих где-то в глубине центра груди. Прошло уже часа два, тело девушки стало деревенеть от холода, но ничего не происходило. Я уже откровенно начал паниковать. В этот момент мой задний карман завибрировал, и я судорожно схватил телефон. Звонила Далаи. «Алк, в чем дело? Ты где?» – обеспокоенно спросила девушка, а я переключил на видеосвязь. «Я не понимаю, она не оживает», – нахмурившись, ответил я и повернул камеру на тело бледной Эсмеральды. «Странно, может, нужен укус? Попробуй». «Есть укус». Ублюдки накинулись на нее, пока я спускался, перебил я подругу и показал камерой место укуса. «Бред какой-то, недавно умершее тело должно заражаться в разы быстрее». Через час она обязана была быть умертвием, озадаченно проговорила Далаи, когда я повернул камеру на себя. Может, не хватает зараженных клеток, что если моей крови? Я сомневаюсь, что это поможет, Алк. Цепочка вируса очень короткая, и она молниеносно встраивается в кровяные клетки. Дело в чем-то другом, покачала она головой. Я все же попробую, сказал я и отключил связь. Положив телефон на подлокотник, я встал перед девушкой на колени, разорвал зубами себе запястье левой руки и, приоткрывая ей рот, стал капать свою коричневую жижу на ровные зубки. За этим делом я провел полчаса и проконтролировал, чтобы это все упало ей в желудок. Но за последующие три часа ничего не изменилось. Дико разбитый, я прямо так, в распахнутой рубахе и тапочках, спустился на первый этаж. Нашел хранящиеся в подвале большие плотные пакеты, в них я переносил тело жениха Далаи и упаковал Эсмеральду, чтобы коллеги опять не набросились на нее. До самой темноты я копал в клумбе мерзлый чернозем. Рядом с Михантом похоронил девушку и поплелся домой. «Мне очень жаль, Алк», – печально произнесла Далаи у барной стойки, когда я вошел в зал. «И мне жаль», – хмуро пробормотал я, садясь напротив нее. Подруга, ничего не говоря, наполнила мне большой стакан чистого сока Риака до краев и пододвинула мне. Благодарно кивнув, я залпом влил в себя пол-литра пойла. Далаи первый раз видела меня в таком состоянии, в котором я ни разу не улыбнулся и еле как поддерживал разговор. Короче, этой ночью я нажрался до такой степени, что вырубился прямо на барной стойке, совершенно без памяти. Но вроде как мы с Далаи даже поплакали, по-братски обнимаясь. Глава 7. Зубы задницы. Не кочегары мы, не плотники. Но сожалений горьких нет, как нет, а мы монтажники-высотники. Да, и с высоты вам шлем привет, бурчал я себе под нос, пытаясь отвлечься и не выронить шоколадные массы от дикой ветреной тряски на охренеть какой высоте. Вчера ночью была буря, и вроде как повредила какой-то датчик разности потенциалов, который расположен на конце 15-метровой вышки здания, за счет чего вырубила генерацию электричества. До утра тепло вырабатывало резервное питание аккумуляторов Тиберна, но если мы не исправим поломку, то уже этой ночью станет постепенно холодать. Оказывается, эта вышка, которую я поначалу принял за сотовую или телевизионную, и есть тот самый генератор Тиберна. К связи она не имеет ни малейшего отношения. Помимо всего прочего, она конденсирует воду в специальный резервуар внизу, что и дает воду в здание. Однако все куда сложнее, и часть вышки по проводам уходит глубоко под землю, откуда она и посасывает энергию батона Тиберна. А для функционирования генератора нужен этот хренов датчик, расположенный как можно ближе к небесам. Так как живое женское тело под ветром сюда физически не заберется, пришлось это делать мне. Вот только я не знал, что мне будет так страшно отсюда пидануться. Одно дело смотреть на нее снизу, а совсем другое – залазить по ледяной раскачивающейся из стороны в сторону лестнице с тяжелым рюкзаком за спиной. Вот почему я не залил в себя литр бухла, прежде чем лезть сюда. «Мать моя!» – взвизгнул я, когда моя нога соскользнула с перекладины, и я практически повис на руках. Мой орган для перекусывания арматуры сжался так, что было ощущение, что из-за давления атомов сфинктера вот-вот образуется черная дыра. «Алк, ты как?» – с беспокойством прозвучал голос Далии из телефона, прицепленным на плече. «Я счастлив», – пробурчал я, судорожно подтягиваясь к перекладине и хватая ее, как мать родную. «Если я переживу сегодняшний день, стану самым богатым зомби в этом мире. Держись, тебе 3 метра осталось. Там есть удобное место для работы», – вздохнула девушка. «И от чего это ты разбогатеешь?» Усмехнулась она, видно, захотев разрядить обстановку. Собравшись с духом, я двинулся выше и сказал: «Я изобрел новый метод приема родов. С такой высоты младенец выпрыгивает сам, даже тужиться не надо. Батут только снизу подстелить. Где у вас патенты оформляют?» Повисла пауза, которая, впрочем, не мешала мне подниматься выше и пропорционально раскачиванию шпиля сжимать несжимаемое. «Алк, тебе в прошлой жизни не говорили, что ты придурок?» — фыркнула Далии. «Конечно говорили, наверное, но я не слушал, судя по тому, что рано помер, и опять не слушаю. Умный бы точно не полез на такую высоту трезвый», — сказал я, постукивая зубами и трясясь, как банный лист на венике во время порки. Наконец я взобрался по лестнице на небольшую решетчатую поверхность, куда помещались только колени. Стоя раком, схватился за карабин на поясе и, точно не культурный алкаш с бодуна, трясущимися руками попытался зацепиться за проушину, и кое-как я это сделал. Стало весомо легче, мои батоны более-менее расслабились. Правда, до того момента, пока я не посмотрел вниз, и как припадочный схватился за цилиндр на конце шпиля. Иллюстрация 7. Если смотреть вниз, то тебе кажется, что эта вышка мотыляется на метр из стороны в сторону. Прибавить к этому крышу 30-этажного здания – и ощущаешь себя в стратосфере в очень шатком положении. Думал, я херов еблунтик, долбанувшийся с луны, а оказывается, нет. Я дико боюсь высоты и явно не был высотником в прошлой жизни. При всем при том, зная, что перенесусь в другое тело зомби, я все равно от страха готов генерировать тонны кирпичей в миллисекунду. «Тебе надо открыть эту капсулу и посмотреть, что в ней происходит», — прозвучал голос Далии. «Да ладно, я сейчас, сразу после того, как ты меня придержишь. А лучше спусти меня на землю, опять поднимись и сделай это сама», — прорычал я и зажмурил глаза. «Алк, не паникуй. Если бы я знала, что у тебя такая боязнь высоты», — произнесла она так, будто я чмо и последний трус, а не мужик. «Но я нифига не трус. Мне просто очешуеть нахрен как страшно. А это уже другой уровень, сравнимый со статусом божественный ссыкун. И нет, мне не стыдно. Если тебе не холодно, то не торопись. Привыкни сначала к высоте», — успокаивающе добавила она. Я не стал язвить, а тем более слушать глупые женско-булочные советы. К чему мне еще привыкать? К трезвому образу жизни? Сам уж разберусь, без карамельных подсказок. И я разобрался. Приняв свое мужское решение, я стал привыкать к высоте. Через 5 минут раскачивания шпиля меня уже не так сильно трогало за нижний генератор страха, а из-за того, что я пристегнут своим поясом к платформе, смог оторваться от этой металлической капсулы и уже без паники ее рассмотреть. Тут какой-то странный зигзаг крест на крест, типа шляпки болта. Это замок, чего с ним делать? Раскручивать? Спросил я у Далы, что до этого терпеливо молчала, наблюдая за мной снизу. Ну, наверное, ты же взял весь инструмент, поищи там, неуверенно ответила она. Кого я спрашиваю? Цыкнул я, скинул рюкзак и достал набор инструментов. Странный набор был с не менее странной отверткой, если ее можно так назвать. Она сама крутилась, при нажатии одной кнопки, а куда должны вставляться биты в человеческом мире, здесь вставляются странные головки с различным рисунком внутри. Обычно у нас такие инструменты играют роль папы, вставляясь в отверстие, а тут все наоборот и через жопу. В общем, нужного инструмента я не нашел, а другими средствами, по типу пассатижей, провернуть шляпку не получалось. К тому же, эта капсула была заледеневшей, особенно в районе дверцы. Но я таки сумел открыть дверцу универсальным инструментом, монтажкой, которую я тоже захватил. Хе-хе, без монтировки и зубила ты не слесарь, а мудак. Да, ехидно усмехнулся я, вспоминая всплывшую в голове цитату, и поглядел на свою железную подругу. Алк, ты чего сделал? Поразилась Далы. Как чего? Открыл портал в ад. Пожал я плечами, рассматривая дверцу изнутри. Какой к злонгам портал в ад, эта капсула с влагозащитой? Если она не будет герметичной, то модули двух дней не проработает. Не волнуйся, булочка, все будет окей. Улыбнулся я и, поглядев вниз, показал большой палец. Но в данный момент мне стало слегка стыдно, нужно было сначала попытаться долбануть молотком. Перестань меня так называть, я не знаю, что за окей такой, но постарайся не накосячить. Алкоголик, с укором прочеканила она, называя меня полным именем, отчего я воодушевился, ведь настоящие алкоголики как раз то и делают, что косячит. Отбросив разбор моих заслуг на потом, я стал более внимательно изучать внутренности. Связка проводов жгутами оплетала какую-то плату, что отливала всеми цветами радуги, а сверху всей этой внутренней конструкции находилась оранжевая шайба бублик, подключенная какими-то четырьмя коннекторами. Это и был тот самый датчик, который надо поменять. По крайней мере, на схеме Далы указала именно на нее. И эта же штука находилась у меня в рюкзаке, только со слегка другим оттенком. Конечно же, и здесь было все по булочно-батонному, а не по-человечески. Пока я допетлил, как отключить эти разъемы и отсоединить датчик с посадочного места, вспомнил про Кузьку, а потом про его мать в разных позах. Но вот установка нового датчика прошла гораздо быстрее. Почти профессионалом стал. Проверяй работу. Давай запуск. Или как там у вас говорят, когда включают эту штуку? С улыбкой сказал я. Хорошо, прозвучало из телефона. Через минуту плата плавно засверкала фиолетовыми электрическими разрядами, а оранжевая шайба начала светиться. Отлично, энергия есть. Это и правда оказался этот датчик. Весело отозвалась булочка. Постой-ка, то есть, ты точно не знала, что это была именно эта поломка? Изумился я и круглыми глазами поглядел вниз. Я только предполагала из полученных ошибок системы питания. А ты чего хотел? Я, вообще-то, медработник, а не энергетик. Слушай, медработник, а как ты меня отсюда спускать будешь? Спросил я, ощущая, что просто от мысли, что мне нужно будет отстегнуться, кусается задница. Алк, давай об этом поговорим, когда ты герметично закроешь капсулу, со снисхождением ответила девушка. Ладно, протянул я и повернулся опять к дверце. Стараясь не думать о предстоящем, я переключился на лючок. По окантовке он был прорезиненный и запирался элементарным изогнутым металлическим флажком, который можно было поднатужиться и открыть пассатижами. Он просто серьезно заледенел, видно от конденсата. Когда я выломал дверь монтажкой, то слегка выгнул флажок и саму дверь. Металл у дверки был достаточно тонкий, так что я принялся исправлять изгибы голыми руками. Всего за пару матов мне удалось выправить ее в первозданное состояние, почистил края от льда и принялся за замок флажок. А вот здесь я, видно, погорячился, утверждая, что смог бы его открыть, если бы постарался. В этой породе замка все настолько заледенело, что без постукивания изнутри ничего бы не вышло, даже примени я зигзагообразный ключ. Благодаря моему гениальному арбузику я идеально выправил флажок пассатижами, но прежде чем обстучать замок, принялся греть его руками, чтобы лед лучше сбивался. Вот только мои руки имели градус немногим выше нуля. Совершенно бесполезно его так греть. Наверное, Далы была права, когда назвала меня не до конца гением. Я решил задействовать самый теплый элемент своего тела. Нет, это была не задница, а еще более важный орган – язык. «Биете!» – выругался я, когда понял, что прилип к замку языком. И только сейчас я вспомнил про свою детскую травму, когда такое уже происходило когда-то. «Алк, что там у тебя? Все нормально?» – забеспокоилась девушка. «Аха, но мана!» – промычал я, махая рукой, однако это прозвучало неубедительно. «Сяс, пости оконсил!» – попытался я сказать более твердо, но прилип еще и нижней губой. «Я ничего не понимаю. Постой, ты чего, лижешь дверцу?» «Не я!» – отрицательно замотал я головой, а дверь затряслась вместе со мной. «Неужели ты прилип к металлу?» «Ахахаха!» – в голос засмеялась Далии, видимо, наблюдая за мной из бинокля. «Ахахаха!» – смяв «но», саркастично передразнил я девушку и прилип уже верхней губой. Когда я попытался еще что-то промычать, было слышно, что Далии упала с телефоном на поверхность крыши и совершенно не по-женски ухахатывалась и задыхалась со смеху. Она даже хрюкнула пару раз. «Фу, как некультурно!» Подумал я и помог себе пальцем свести косившийся глаз к носу. Затем, сведя ладони вместе у рта, я принялся глубоко дышать и пытаться разогреть замок, но все происходило крайне медленно. Все из-за моей теплорегуляции, которой, по сути, и нет. Тело зомби не замерзает до конца из-за бурлящих в плоти токсинов. Но в некоторых случаях не помогут и они. В мороз мои коллеги особенно активны, ведь если мертвяк остановится, то через пару часов на 20-градусном морозе он заледенеет окончательно. Короче, вот это я попал. Отрывать в лохмотья свое сокровенное мне дико не хотелось. Лишиться языка – это теперь так же страшно, как лишиться члена или фака. Хи-хи. В сумке есть термопистолет для отогрева металлических деталей. Сам он пластиковый. Чтобы применить, поднеси ствол с обратной стороны люка и нажми кнопку, проинструктировала меня девушка, продолжая посмеиваться. Я быстро последовал ее совету, благо мой рюкзак был в доступности моей левой руки. Нащупав подобие пластикового пистолета, я вхолостую нажал кнопку и ничего не произошло. Только когда я поднес ствол с другой стороны двери, прямо на зигзагообразную личинку и нажал кнопку, замок стал резко разогреваться. Наконец-то, прошепелявил я и стал разрабатывать онемевший язык. «Ах, уели! Ах, уелки! Ах, уели злые волки! Милая Мила любила Белила, обильно Белила Людмила дебила. Что ты там бормочешь? Ничего не понятно», — хмыкнула булочка. «Я негодую, почему ты мне раньше не сказала про такую штуку?» — сказал я и поглядел на аппарат для разогрева. «Я же откуда могла знать, что ты воспользуешься языком вместо нормального инструмента? Ты не сказал ничего». Я красноречиво ругался. Возмутился я. Кроме фак и мля, я больше ничего не понимала. «Закрывай уже капсулу и спускайся». Легко сказать, вздохнул я и принялся за работу. Как ни странно, после того, как я чуть не потерял средства коммуникации с хлебобулочными изделиями, страх высоты порядком поубавился, а потому и дело пошло намного быстрее. Отогрев дверь от льда полностью, я показал ей средний палец и грубо захлопнул. Пассатижами зафиксировал замок и убедился, что эта штука герметична и по периметру нет щелей. Запихав весь инструмент назад, закинул рюкзак на спину и, встав раком, стал спускаться, предварительно отцепив карабин. Как бы я ни храбрился, но ноги все равно предательски дрожали и пытались соскочить с заледеневших перекладин. Правда, спуск оказался легче. Уже метров через пять вышку трясло гораздо меньше, а на последних метрах я вообще бодро спрыгнул на крышу, только не удержался и плюхнулся на задницу. Но настроение мне это не портило, я был счастлив оказаться на твердой земле. «Ты молодец, Алк», и язык почти не пострадал. Посмеиваясь, подошла ко мне Далии, одетая в красный пуховик и шапку. «Что ты там говорила насчет награды?» Усмехнулся я, поднимаясь и отряхиваясь от снега, отчего девушка изогнула бровь. «Я ничего такого не говорила. И что ты хочешь? Свои пошлые на минет?» Не дав договорить, с улыбкой перебил я ее, на что девушка закатила глаза кверху и, выставив правую руку, показала мне фак, научил анунах, на свою голову. В любом случае, от того, чтобы потереть мне спинку в душе, она уже не отвертелась. Правда, выбила у меня обещание не пугать и не смущать ее своим питоном, пообещал держать его в руках. Хе-хе. После хорошей интимной помывки ручками девушки она приготовила поесть, и мы, включив какой-то местный исторический фильм про дотарахцев, засели на диван с едой и бухлом. Он повествовал о каком-то праведнике-либерале, что пошел против тоталитарного правителя. Его приговорили к казни, но исполнил приговор он сам, собственноручно вырвав себе сердце голыми руками. Во время этого он призвал средства от изжоги в свидетели, который озарил его светом, тем самым делая либерашку святым в глазах общественности. Своей жертвенностью он вызвал брожение в умах людей и нечестивого царя впоследствии свергли. Мне даже понравился этот фильм. Я прямо себя представил среди гопников, которые выклянчивают у меня семки, курево и позвонить, а я такой рву на себе тельняшку и с воплями. Нет у меня ничего. Реннион и Горбачев свидетели. Даю в морду первому быдлу. Ну и в итоге настает моя полностью героическая и жертвенная смерть. После фильма и некоторых дел по этажу вечером ко мне присоединилась Далы с фырканьем «Я из-за тебя превращусь в пьяницу». До самого сна мы с ней проболтали на разные темы, а я еще чуть-чуть пополнил свой словарный запас и узнал о некоторых тонкостях взаимодействия батонов и булочек в городской неволе. На утро следующего дня я, как всегда, в первую очередь направился в ванную, умыться и принять быстрый контрастный душ. Уже как с месяц я болею синдромом чистюли, но мне нравится. А еще нравятся забавные зубные щетки, вот только называются они ополаскиватели. Это такой прибор, который выглядит как электрическая щетка с человеческой земли, но на конце, вместо щетины, небольшой цилиндр в 2 см, расположенный поперек. Когда его кладешь на язык и, закрыв хавальник, нажимаешь кнопку, то поступает чистящая жидкость, которая начинает как в центрифуге гоняться по кругу. Всего минута, и твое интеллигентное отверстие для коммуникации не просто свежее, но еще и отбеленное, как дополнительный разъем порнозвезды. В общем, я теперь хожу весь такой красивый, чуть синюшный и с голливудской улыбкой, благодать. Здравого утра, Алк, улыбнулась мне Далы, попивая за барной стойкой горячий напиток, похожий на цикорий. Перед ней стоял компьютер в виде плоского металлического цилиндра, над которым висела голограмма. Когда первый раз его увидел, я аж офигел. Неужели я попал во вселенную Звездных войн? И тебе здоровья, Далы. Улыбнулся я в ответ и выверенным смелым шагом направился к холодильнику. Сразу же взял пакет сока Ряка и стакан, подойдя к столу, сел и как заправский интеллигент набулькал себе розового нектара. Чистый сок Ряка желто-оранжевый, а это был разбавленный с каким-то соком ягод. Если сравнивать его по крепости, то частяк – это 30-градусный бальзам, а ягодный сок Ряка – это хороший портвейн 777 или 3 хороших удара топором по печени. Поутру я всегда начинаю с портвейнышка, зомби-пьяница, хмыкнула Далы. Должен же во мне быть хоть один недостаток, пожал я плечами, залпом всадил стакан и начал наливать следом еще одну порцию. Далы фыркнула и хотела что-то сказать, но на ее компьютере прозвучала странная трель, похожая на звонок. Девушка расширила глаза и, шикнув мне тихо, ткнула по голограмме. На экране появилось мужское сальное рыло возрастом лет за 40, с глубоким шрамом на лбу, с носом картошкой и чернявой короткой шевелюрой, одет во что-то сильно потертое, камуфляжное. Так как я сидел с другой стороны стола и чуть сбоку, видел я его довольно хорошо, а он меня нет. Камера компа была направлена на девушку. Я командир 17-й снабжающей группы самообороны Сайскана, Драхант Лизак. С этого адреса какой-то умник оставлял заявку о помощи. Представься мне, и побыстрее, грубовато потребовал он. Видимо, для девушки такая манера разговора тоже была странноватой, так как на секунду она даже растерялась в недоумении. И вроде ничего такого не сказал, и не вставишь чего это вы мне тыкаете, так как от этого зависит ее переправка в цивилизацию. Она 4 дня назад оставила эту заявку, о которой сказал Лизач Боров. Я дал ей раз, гражданка Содружества. Это я оставляла прошение о помощи, кивнула она. По месту нахождения проживаешь одна, без интереса спросил он. Да, мой муж погиб почти период назад, поджав губы, ответила девушка, а жирный батон, наоборот, приободрился и с легкой улыбкой уголками губ сказал. Сочувствую, кроха. И что, Самликор не хочет спасать своих граждан? Они сказали, что в ближайший год у них нет места в городе. Знаем мы, что они говорят, хмыкнул он и, приподняв бровь, спросил. Какими припасами и аппаратурой располагаешь? Не поняла, какое это имеет значение. С легким изумлением заикаясь спросила девушка. Ты что, меня плохо расслышала, девка? Нахмурился он. Мы группа снабжения, а не спасательный отряд бессребреников. Мы прилетим по заявленным координатам только при условии, если будет чем поживиться. Если хочешь, чтобы мы тебя прихватили на свой блендер, то будь так добра, отвечать на вопросы. Манера его разговора нам кардинально не понравилась. Я, может, и не в курсе, как тут общаются между собой человеки, но по растерянному лицу девушки было ясно, что явно не так. Далый, посылая его нах, легким шепотом сказал я и ткнул средний палец голограмме. Девушка растерянно поглядела на меня, не зная, что ей делать. Однако толстый Боров подлил массажного масла на задницу. Ладно, как знаешь, красавица. В следующий раз вылет на север будет только через 2 периода. Стойте, спохватилась Далый. У меня годовой запас продуктов. Есть рабочая локальная станция жизнеобеспечения, компьютеры и рабочее медицинское оборудование для реанимации. Я медработник 2-й категории. Уверена, буду полезна Сайскану, быстро отчеканила девушка и жалобно взглянула на меня, мол, прости, что так скоро придется расстаться. Я же об этом не беспокоился. Мне больше не нравилось, как разговаривает этот батон. Понимаю, конечно, что апокалиптичный мир не страдает сантиментами и вежливостью, но мне кажется, так быть не должно, судя по их фильмам. Неплохо, хмыкнул он. Хорошо, я утверждаю маршрут. Скинь по моему адресу координаты местонахождения и описание места посадки. Если все нормально сложится, то через 4 часа будем у тебя. Хорошо, спасибо, натянуто улыбнувшись, кивнула девушка. Пока рано благодарить, кроха. До встречи, с усмешкой подмигнул он и прервал связь. Далый, ты уверена? Сразу же спросил я и вдогонку возмутился. Этот батон, вылитый бандит из 90-х. Не знаю, о чем ты, но да, хорошими манерами он не обладает, вздохнула Далая и хмуро поглядела на меня. Ну а что мне делать? Ждать еще год, можно хоть 2 года. Я питаться почти не буду, да и найду еще еды, если надо. Но Далая, печально покачав головой, потянулась через стол и взяла меня за руку. Спасибо тебе, Алк, я жива благодаря тебе, и хотела бы остаться с тобой подольше, но мне кажется, другого шанса может и не быть. А если, как ты говоришь, измененные убьют тебя, и ты перенесешься в другой конец мира, тогда я буду ломать себе арбуз об стену, пока не попаду в Гатьянит. Максимум недельку на это потрачу, перебил я девушку. Нет, Алк, прости, мне все равно нужно человеческое общество, а не общество зомби-душнилы. Омрачившись, закончил я, отстранился от ее руки, схватил стакан и осушил его залпом. Это неправда, не говори так, вздохнула девушка и вернулась к компу. Выдув всю пачку бухла, я заметно повеселел и уже не так сильно беспокоился о девушке. А она, отправив координаты тому хмырю, стала капитально нервничать, и мне даже пришлось ее успокаивать. Встав из-за стола, я подошел к ней и, потянув за руку, поставил на ноги, а затем приобнял. Шмыгнув носом, она крепко обняла меня в ответ и уткнулась в плечо. «Боязно мне», – прошептала она. «Менять образ жизни всегда непросто», – сказал я, поглаживая ее по спине. «Это точно. Тебе надо отвлечься», – улыбнулся я. «Как? Зачем?» – не поняла девушка и подняла голову, взглянув на меня. «Ну, чтобы не переживать наше с тобой расставание». «Предлагаю тебе сделать мне приятное напоследок, так уж и быть, я надену презерватив, хотя я чистый и так, мертвяк-извращенец», возмутилась девушка и, ударив меня в живот, отстранилась. «Ну вот, так-то лучше, уже не киснешь», кивнул я, «но ты знай, мое предложение всегда в силе», улыбаясь, подмигнул ей. «Обойдусь от такой чести», фыркнула она. «Пойдем, нужно часть твоих припасов перенести ниже на этаж». С этим я был полностью согласен. Я ни грамма своего бухла не отдам этим батонам. Вот только Далая хотела оставить мне и часть продуктов, мотивируя это тем, что бухло не жрачка, но я с этим был категорически не согласен. Еще какая жрачка, а потому отказался. Да и, если что, думаю, выскребу что-то из еды в городе. В общем, 2 оставшиеся телеги моего сокровища мы перенесли довольно быстро. Девушка опять начала волноваться, и я усадил ее за фильм. Алкоголь не предлагал, да и сам не стал больше пить. Я хоть и буду прятаться от делегации спасителей, но мало ли что. Насчет этого мы давно договорились с Далой. Показываться в моем нынешнем виде представителем городов мне не стоит. Самликарцы меня просто скрутят и отправят в лабораторию на опыты. Бандюги из Сайскана, наверное, вообще застрелят на месте, либо тоже скрутят и продадут Дотараку, тоже на опыты. Правда, девушка все же посоветовала мне встретиться со жрецами Ренниона, это те, что из числа дотарахцев. но я что-то не горю желанием встречаться с типами, которые могут подчинять себе духов и призывать их во плоти. Вдруг меня в лягушку превратят, или в свинью, не-е-е, ну его нафиг. Прождали мы батонов весомо больше, чем 4 часа, уже начало откровенно вечереть. Дал и теперь начало нервничать уже из-за того, что с ними могло что-то случиться, и никто больше не прилетит. Но ее компьютер опять затрезвонил. Я отошел от дивана, а девушка взяла трубку. Мы подлетаем. Встречай нас на крыше, красавица. Навеселе сказал уже другой, более молодой парень, но в таком же потрепанном камуфляже. Вы кто, а где господин Драхант? Нахмурилась девушка. Он пилотирует Гландер. Не волнуйся, встретитесь, хмыкнул он. Ха, хорошо, сейчас поднимусь, неуверенно кивнула Далли и завершила связь. Какие-то они, странные, фыркнул я. Катастрофа многих поменяла, пояснила девушка, отложила компьютер на журнальный столик и убежала надевать теплые вещи. Через пару минут она вернулась, чтобы проконтролировать, как я спрячусь. В комнате напротив нашей гостиной было маленькое подсобное помещение с какими-то электрошкафами и некоторыми инструментами. Я спрятался в среднем шкафу, который мы предварительно выгребли. Мы предположили, что они сюда точно не сунутся, а мне, если что, будет достаточно хорошо слышно почти весь этаж по коридорам. Это для того, чтобы я понял, когда они покинут это место. Минут через 15 я услышал приближающиеся мужские голоса. Дверь комнаты была приоткрыта, но что там происходит, видно не было. Вроде как, их там было трое, помимо моей булочки. Вот здесь находится запас продуктов, услышал я вдалеке голос девушки и открывающуюся дверь. Повезло тебе с муженьком, красавица. Столько еды натаскал, гоготнул кто-то из них. А где находится медицинская аппаратура? Спросил мужик, как раз тот самый Драхант, великий Данунах, почему у них такие тупые имена? Подумал я, пока девушка вела их мимо меня дальше по коридору. Минут через 5 они вернулись назад и зашли в гостиную. Ну вот, все, что успели нажить за это время, сказала Далли. Ариака нет? Спросил кто-то, и я услышал, как открывается дверь холодильника. Хрен тебе, с улыбкой подумал я. Нет, мне он незачем, ответила девушка. Что за невезуха? Слышь, сучка, не могла позаботиться о гостях, недовольно выдал другой. Почему вы так со мной разговариваете? Взволнованно спросила Далли. Успокойся, Тьянг, флегматично произнес Драхант. Видишь ли, дорогая, мы уже 3 дня в полетах. Хотелось расслабиться, довольно добавил он. А потому, тебе придется сделать так, красавица, чтобы мы расслабились без дурмана, объявил первый, который открывал холодильник. Я не понимаю, че что вы говорите? Дрожащим голосом пробормотала Далли, а я капитально напрягся, как взведенная пружина. Вот не зря мне все это не нравилось. Проблема в том, кроха, что в Сайскане тоже пока места нет, а потому мы заберем лишь провизию и оборудование. Центральный модуль жизнеобеспечения тоже пригодится, сказал Драхант. Но вы же обещали. И вам что, не нужен медработник? Почти плача, воскликнула девушка, а потом вскрикнула, как будто ее кто-то схватил. Молчи, сучка, будь паинькой, и может быть, мы тебя не прирежем, пообещал второй. Нет, прошу, завизжала Далли и послышался хлесткий удар, а я больше не мог терпеть. Аккуратно открыв двери шкафа, я быстро, но на цыпочках вышел в коридор. Дверь гостиной была открыта. Прямо за проемом стоял тот самый батон, что вторым звонил нам. Сложив на боках руки, он с улыбкой наблюдал за тем, как Боров и второй мужик с коричневой шевелюрой завалили плачущую девушку на спинку дивана раком и начали стягивать с нее одежду. У всех за спиной висели серьезные автоматы. От ярости привычная, но странная сила разлилась по всему телу. Не теряя ни секунды, я сделал быстрый рывок к ближайшему ублюдку и, схватив его сзади за шею, надавил так, что он практически потерял сознание. «А ну стоять, иначе башку оторву вашему ушлепку», — рыкнул я, а мужики ошалело обернулись, выхватывая автоматы и нацеливая на меня. «Что за злонговая ересь?» — прошипел говноголовы. «Поверить не могу, это мертвяк», — оторопело вторил ему Боров. «Пушки вниз», — я сказал. Процедил я и надавил сильнее, так, что мужик в беспомощности захрипел. Он был ниже меня ростом, а потому мне было относительно удобно. «Эй, сучка, это кто такой?» – прошипела шестерка Борова, взглянув на плачущую девушку, что на полу забилась к дивану. Опускать пушки они совершенно не собирались. «Вы меня что, плохо понимаете?» – «Животные!» — рявкнул я опять. Сам Боров же нахмурился и сказал: «Извини, дружище Дзонт, будем считать, ты заражен», и синими вспышками открыл по нам огонь. Я успел спрятать свою башку за спину бандита, но они даже не старались целиться в меня. Когда я прыгнул в сторону, они пробили насквозь изрешеченное тело товарища и попали мне в живот. В припадке дикой ярости я, словно человек-паук, извернулся и приземлился ногами на стену. Отпружинив от нее, полетел прямо на Борова, который со страхом поглядел на меня, не успевая нацелиться. Однако второй ублюдок тоже начал палить. Я не долетел до своей цели 20 сантиметров, мою тыкву снесло в труху синей очередью. Глава 8. Конец как начало. Когда я появился на песке, ярость никуда не делась, а только наоборот усилилась. Я припал к песку и как собака стал копать руками, чтобы черный дым поглотил меня быстрее. И я добился своего, прошло меньше 2 минут, и я появляюсь в новом теле. Вокруг день, пустынные скалы и какое-то заброшенное здание. Несколько коллег слоняются рядом. «Млять», — процедил я, выбрал удачное место, разогнался в сторону ближайшей скалы и как бык протаранил ее головой. Звук хруста, и я опять на песках, копаю. Появляюсь ночью в каком-то городе посреди улицы в теле зомбячки в розовом, окропленном брызгами крови платье, не то. Аналогично разгоняюсь и со всей дури вмазываюсь головой в бетонную окантовку здания. Опять пески. Примерно после 50-го суицида я перестал вести счет, но на то, чтобы переселиться в тело и убиться, у меня уходило минут 5. Пару раз я недостаточно сильно разгонялся, а потому терял ориентацию на десяток минут, но не умирал. Раза 3 перемещался в тела в узких закрытых пространствах и, чтобы не терять времени на поиск взлетной полосы, до смерти бился головой об пол или стену. Если вычесть время, проведенное на песках, так как оно там тормозилось в 8 раз, то в общей сложности я потратил часов 8 и, наверное, больше 100 попыток. В какой-то момент мне пришло понимание, куда в следующий раз я перемещусь. Это был словно далекий зов того тела, которое хочет принять меня в себя. Словно невидимая нить, оно притягивало мой дух. Еще через десяток смертей я понял, как противиться этому зову, за счет чего появились сотни тысяч других ниток. На 30-й попытке я сел на песок, привычно закрыл глаза и ощутил чувство притяжения от нитей. Представил в голове образ знакомого лысого зомби из торгового этажа нашего сдалые жилища. Среди тысяч нитей появилась одна. Она прямо кричала о том, что нужно ухватиться за нее. Как за спасательный круг, я потянул за нить, и меня резко окутала тьма. Мгновение, и я открываю глаза в положении стоя, в знакомом торговом центре. «Получилось!» — воскликнул я хриплым голосом, развернулся и, расталкивая коллег, побежал к лестнице наверх. «Далый, прошу, будь жива!» — горько подумал я, поднимаясь уже мимо 10-го этажа. Когда я поднялся на наш этаж, первое, что я почувствовал, это холод, почти как на улице, а звенящая тишина неприятно холодила душу. Живых на этом этаже не было. Забежав в гостиную, я увидел разруху и кровь по всему полу. Кухонная утварь перевернута и раскидана, большое окно возле дивана было разбито, а вокруг валялись вещи Далы. У противоположной стенки лежал мой обезглавленный труп, на который я лишь мельком обратил внимание. С комом в горле я поднял куртку девушки и, вздохнув ее аромат, взглянул на разбитое окно. Подойдя к краю вместе с курткой, я выронил ее, как только взглянул вниз. В 5 метрах от здания, на заснеженной парковке, валялись 2 тела, над которыми нависли коллеги. Одно окровавленное голое тело, а другое в камуфляже. Их поедали по 2 зомбака с каждой стороны. На дрожащих ногах я ломанулся к лестнице. Перепрыгивая пролеты почти за раз, я выбежал на улицу буквально через 5 минут. «Далый, нет», – прошептал я, когда практически добежал до того места на парковке. Это и вправду была моя подруга, распластанная на снегу, абсолютно обнаженная и уже полностью застывшая от мороза. Ее живот и низ грудной клетки были наполовину съедены зомби. Один из мертвецов пытался уцепиться зубами за ее замороженную грудь, а верхний слой кожи вместе с одним соском он уже разгрыз. «БЛД», прошептал я с покатившимися слезами из глаз. С замыленным взором я схватил этого зомбака за голову и чуть напрягся, раздавил его тыкву в труху. Второй, который копошился в застывших внутренностях девушки, получил мощный пинок в морду и отлетел 3 метра. Он попытался встать, чтобы продолжить свое дело, но я не дал ему этого сделать. Сев на него сверху, я вогнал в его грудную клетку свои руки, словно нож в масло, и стал разрывать. С отстраненным лицом я вырвал легкие и сердце, смял их в труху и откинул в сторону. Спустился к животу, откинул лишние органы и достал зеленоватый мешок, в котором хранилась украденная плоть Далы. Положив желудок рядом с девушкой, я принялся за второго. Достав еще один мешок, вытряхнул подтаявшее содержимое на поврежденные места девушки и встал перед ней на колени. Слезы потекли ручьем и, разрыдавшись как девка, я обнял свою подругу. На застывшем лице Далы был ужас неизбежности. Ее изнасиловали и убили, в упор выстрелив в лоб. Видно, после того, как обчистили весь этаж, разбили стекло и выкинули тела на съедение зомби. Вот только мои коллеги их нашли не сразу. Тела уже успели застыть, иначе их бы за несколько часов успели переработать через прямую кишку. Прошло около часа, прежде чем я смог оторваться от мертвой подруги. Я даже не мог прикрыть ей глаза, из-за того, что они стали тверже льда. Размазывая по роже сопли и слезы, я на всякий случай убил зомбаков, что были заняты ублюдком, которого расстреляли свои же. Сходив за лопатой, я очень аккуратно отлепил замороженное тело Далы от снега и асфальта и оттащил к клумбе, где был похоронен ее жених и Эсмеральда. Процесс срыхления мерзлой земли мне был уже знаком, но чтобы нормально похоронить застывшую девушку, мне пришлось копать яму вдвое больших размеров. Ломать ее распластанные в стороны руки и ноги я не мог. Закончил я только глубокой ночью и еще около часа неподвижно стоял на коленях перед ее могилой. Слез больше не было. Тело высохшего зомби могло выдавить только по нескольку грамм в начале, но ужасный ком в горле проходить совершенно не хотел. Никогда бы не подумал, что чувство утраты настолько болезненное, что хочется вскрыть грудную клетку и выпустить боль наружу. Кто-то может сказать, что девушка для меня никто, просто знакомая. Погрустил 5 минут и забыл, но я готов плюнуть тому в рожу. Я не помню своих родных, лишь нечеткие кадры и отголоски чувств в памяти. Это все, что у меня есть. А воспоминания о этой красивой и улыбающейся девушке, что заботилась обо мне, словно сестра, были ярче дневного солнца. И теперь этого солнца нет. Я любил ее, как первого своего друга в этом мире, и мне не дали даже шанса хотя бы оживить ее тело в виде зомби. Подламывая свои застывшие от мороза колени, я вернулся в здание, поднялся на 26-й этаж и достал из комнаты пару пачек сока. Одну я выдул залпом прямо на месте, а со второй, пошатываясь, поднялся к нам в гостиную. Взяв разорванную футболку Далы, я сел на край разбитого окна и, свесив ноги, стал попивать местный алкоголь и сжимать в руке частичку девушки.